И это я тоже знаю. Но когда я ушел, то оставил тебя истекать кровью. И именно Джейкоб зашил твои раны. От такого непременно остаются следы на вас обоих. И не уверен, что подобные швы рассасываются сами по себе. И не могу винить ни одного из вас в том, что произошло по моей вине. Возможно, я заслужу прощения, но это не поможет избежать последствий. Я должна была догадаться, что ты сумеешь повернуть все так, чтобы самому оказаться виноватым. Перестань, пожалуйста, я не могу это слышать. А что ты хочешь, чтобы я сказал? Я хочу, чтобы ты назвал меня всеми нехорошими словами, какие только знаешь на всех известных тебе языках. Хочу, чтобы ты сказал мне, что я отвратительна, и ты уйдешь, и заставишь меня ползти за тобой на коленях, умоляя остаться. «Извини», — вздохнул он, — «этого я не могу». «Тогда хотя бы перестань меня утешать. Позволь мне помучиться. Я это заслужила». «Нет», — пробормотал он. Я медленно кивнула. «Ты прав. Оставайся таким же великодушным. Пожалуй, это еще хуже». Эдвард замолчал, и я почувствовала какое-то новое напряжение в воздухе. «Уже близко», — заметила я. «Да, остается несколько минут. Как раз хватит, чтобы сказать еще одну вещь». Я молча ждала продолжения. «Я и в самом деле могу проявить благородство», — наконец прошептал Эдвард. «Я не собираюсь заставлять тебя выбирать между нами. Просто будь счастлива, и ты можешь получить всего меня целиком, или любой кусочек, или совсем ничего, если так для тебя будет лучше. И не надо думать, что ты мне чем-то обязана, и поэтому должна сделать определенный выбор». Я резко приподнялась, встав на колени. «Что за чушь ты несешь?» — закричала я. Глаза у Эдварда стали круглыми от удивления. «Да нет, ты не поняла. Белла, я вовсе не пытаюсь тебя утешить. Я действительно так думаю». «Это я и сама знаю», — простонала я. «А как же решение бороться? Что это еще за внезапное самопожертвование? Сражайся». «Как?» — спросил Эдвард, и в его глазах отразилась древняя, как мир, тоска. Я взобралась к нему на колени и обхватила его руками. «Мне наплевать, что здесь холодно, наплевать, что сейчас я воняю псиной. Заставь меня забыть, какое я чудовище. Заставь забыть его. Заставь забыть, как меня зовут. Не сдавайся». Я не стала дожидаться его решения и не дала возможности сказать, что ему не нужно такое жестокое и ветреное чудовище, как я. Прильнула к нему и прижалась губами к ледяным губам. «Осторожнее, радость моя!» — пробормотал он под моими страстными поцелуями. «Нет!» — прорычала я. Эдвард нежно оттолкнул меня на несколько дюймов. «Ты вовсе не обязана мне что-то доказывать?» «А я и не доказываю. Сам сказал, что я могу получить любую часть тебя. Так вот, я хочу именно эту. А также все остальные». Я обхватила его руками за шею и потянулась к губам. Он наклонился, чтобы поцеловать меня, однако мое все возрастающее нетерпение вызывало у него тревогу. Тело недвусмысленно выдавало мои намерения. И в конце концов Эдвард обхватил меня руками, удерживая от глупостей. «Сейчас для этого не самый подходящий момент», — сказал Эдвард. «И как он может оставаться таким невозмутимым?» «Почему?» — проворчала я. «Если Эдвард собрался вести себя благоразумно, то упорствовать смысла не имело». Я опустила руки. «Во-первых, потому что действительно холодно». Эдвард поднял спальник и завернул меня в него, как в одеяло. «Неправда. Во-первых, потому что для вампира ты бессовестно совестлив». «Ну ладно, пусть так», — хмыкнул Эдвард. «Холод — это во-вторых, а в-третьих, от тебя радость моя и в самом деле попахивает». Он сморщил нос. Я вздохнула. «В-четвертых, — прошептал он прямо мне в ухо, — мы обязательно попробуем. Я сдержу свое слово.